Часть пятая. Глава первая. В течение полусекунды она смотрит на меня совершенно ошеломленно, потом, узнав, глубоко вздыхает, как человек, увидевший у своей кровати привидение. И все же, не растерявшись, быстро отступает на два шага и хочет захлопнуть дверь. Я успеваю ставить ногу в щель. Не спуская с меня взгляда, как кролик перед удавом, она медленно отступает, пока не оказывается у противоположной стены комнаты, где находится еще одна дверь. Я успеваю схватить Аниту прежде, чем ей удается открыть эту дверь и убежать. Я оттаскиваю ее от двери, держа за запястье и приговаривая: «Одну минуточку, мне необходимо с вами поговорить». Она вырывается и отступает назад. Ее грудь бурно вздымается, в глазах нездоровый блеск. Мне нет ничего общего с той женщиной, которая приходила ко мне вчера вечером, чтобы вытянуть деньги из моего кармана. Сегодня она намного старше, грубее, с несвежим лицом. Это типичная экс-танцовщица, которая жила суматошной жизнью, плыла по течению и заставляла мужчин делать всякие глупости. Она потеряла половину своей привлекательности и шарма, что составляло главное ее козыри. К тому же она перепугана до смерти, в ее серых глазах гнездится страх. «Уйдите!» — говорит она голосом, похожим на вздох. «Мы находимся в спальне. Красивая комната, даже слишком красивая для ночной коробки. На полу пушистый ковер, постель застелена отличным покрывалом, в тон подобраны занавески. На туалетном столике полно косметики и прочих женских безделушек. Даже жена миллионера должна чувствовать себя здесь в своей тарелке. Об Аните Серф такого не скажешь. У нее вид затравленного кролика. Я вас искал. Мне надо задать вам несколько вопросов, миссис». «Уходите», — она указывает на дверь. «Я не хочу слышать ваших вопросов. И уж тем более на них отвечать». «А ожерелье? Вы его тоже не хотите?» Она отшатывается, как будто я ударил ее по лицу. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы отлично знаете, что». «Колье, которое вы дали Дане Дэвис. Зачем вы отдали его ей?» Она бросается к туалетному столику, в котором выдвинут ящик. «Я видел достаточно фильмов, чтобы сомневаться относительно того, что он оттуда вытащит. Я успеваю подбежать к ней в тот момент, когда она уже почти достала пистолет 38-го калибра. Я накрываю ее кисть, чувствуя, как ее пальцы пытаются снять предохранитель. Я нажимаю изо всех сил, раздавливая ее пальцы. «Не будьте же идиоткой, бросьте это!» Она бьет меня в грудь и падает на меня. Я теряю равновесие, и мы валимся на пол. Я обхватываю ее за шею и крепко прижимаю к себе. Она царапается, как кошка. Так мы катимся до середины комнаты. «Теперь достаточно? Или я сделаю вам еще больнее?» Но она продолжает кулаками колотить меня по лицу, а ногами бьет по голени. Перехватив ее руки, я заламываю их ей за спину и начинаю поднимать вверх, пока она, застонав, не падает на колени. Револьвер валяется на полу, и я ногой отшвыриваю его под кровать. «Вы сломаете мне руки!» — стонет она. Я отпускаю ее, беру подмышки, ставлю на ноги, отступаю на два шага. «Огорчен, милая дамочка, хотя вид у меня совсем не огорченный. Если вы пришли в себя, поговорим. Итак, зачем вы отдали колье Дане?» «Я не отдавала его ей!» — злобно отвечает она, потирая ушибленную руку. «Вы почти сломали мне руку!» «Вы приходили к ней, на вас было ожерелье, его нашли у нее. Кто ей дал его?» «Я же вам сказала, что ничего не давала ей!» «Но вас видели. Кому вы предпочитаете сказать правду, мне или фликам? Выбирайте быстрее». Она выбирает и падает животом на кровать, стараясь рукой дотянуться до револьвера. Фокус не удался. Я наклоняюсь над ней, поднимаю, но она не успокаивается. Это начинает мне надоедать, и я бросаю ее на кровать с такой силой, что у нее перехватывает дыхание. Стоя над ней, я повторяю: «Зачем вы дали ей ожерелье?» «Нет», — задыхается она, — «его у меня украли, я его никому не давала». «Почему вы, расставшись с ней, поехали на такси в Ист-Бич?» Она делает усилие, чтобы встать. Лицо ее искажается от страха. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не была там». «Вы были там, когда ее убили. Это сделали вы?» «Нет, я никогда там не была. Уходите, я не хочу вас видеть». Самое странное, что она говорит это уверенным голосом. Как будто она боялась услышать нечто совсем другое. Ее ужас меня беспокоит. Не меня она боится, я в этом совершенно уверен. Каждый раз, когда я начинаю говорить, она напрягается, как в кресле дантиста. «Вы ничего не знаете. Почему же тогда прячетесь? Почему не возвращаетесь домой? Серф знает, где вы находитесь? Ну, отвечайте же!» Она полусидит, полулежит на кровати, напоминая побитую собачонку. Пытается что-то сказать, но дальше бормотания дело не идет. Вдруг ее глаза широко раскрываются, и на лице появляется выражение ужаса. Я не слышал, как отворилась дверь, находящаяся в глубине комнаты, и кто-то вошел. Я быстро оборачиваюсь. Ральф Бенвистер, собственной персоной, стоит на пороге комнаты. Это сильный мужчина, одетый в хорошо сшитый белый костюм. Его черные гладко зачесанные волосы обрамляют высокий лоб. Мешки под глазами создают впечатление, что он не спал уже несколько ночей. У него тонкие губы на бесцветном лице. Я видел его несколько раз в лучших ресторанах города, но никогда не общался и не думаю, чтобы он знал меня. У него лицо не хозяина заведения типа звезды, а скорее адвоката или ученого. Уголком глаза вижу, как Анита медленно поворачивает голову к Бенвистеру. Ее руки сжимаются так, что фаланги пальцев белеют. Он не обращает на нее никакого внимания. Его глаза внимательно изучают меня, и, наконец, он спокойно прерывает наступившую тишину. «Что вы знаете об ожерелье?» «Вам лучше не заниматься этим делом», — отвечаю я. «Вы же не хотите быть замешанным в деле об убийстве?» «Где находится колье?» «В безопасности. Она вам сказала, что замешана в убийстве?» «Пряча ее здесь, вы становитесь соучастником. Но, может, вы любите такие шутки?» Его неподвижный взгляд перемещается на Аниту. «Это тот человек, о котором вы говорили?» Она подтверждает вне себя от ужаса. Вены на ее шее вздуваются и становятся похожими на веревки. Он поворачивается ко мне. «Как вам удалось пройти сюда?» «Я не хочу впутывать в это дело мисс Болус, пока в этом нет надобности». «Вот как? А что, это запрещено?» Его маленькие глазки сверлят мне лицо, потом он отводит взгляд в сторону. Его бледные губы сжимаются в тонкую линию, он делает несколько шагов по комнате. Потом нажимает на какую-то кнопку. Я с тоской думаю о пистолете-автомате под кроватью. Он мне крайне необходим, но чтобы достать его, придется встать на четвереньки и залезть под кровать. Об этом не может быть и речи, и я безнадежно жду дальнейшего развития событий. Мне не приходится долго ждать. Дверь резко распахивается, на пороге возникает гид. Он видит меня, и в его руке моментально появляется револьвер. «Как он сюда попал?» – спрашивает Бенвистер. Гид приближается ко мне, на лице его злобное выражение. «Это Гельболос его привела», – отвечает он голосом, дрожащим от ярости. За дверью слышатся тяжелые шаги, и в проеме возникает Шеммон. Его глаза смотрят на меня, потом на Бенвистера, потом снова на меня. Мускулы сдуваются под рубашкой. «Пойди найди Гель», — приказывает Бенвистер. Шеммон моментально исчезает. Бенвистер поворачивается к Аните. «Отойди в сторону». Она встает. «Я не знаю, о чем он говорит», — начинает она тихим дрожащим голосом. «У меня от него одни неприятности». «Отойди в сторону», — медленно повторяет он, глядя на нее, как кот на дохлую мышь. Она продолжает стоять. Бенвистер подходит к Гиту. «Я же предупреждал вас, что никто не должен сюда подниматься. Если это повторится еще раз, я вышвырну тебя за порог. Тебя и Шеммона». Гит молчит. Он даже не смотрит на Бенвистера. Его глаза, горящие как угольки, впились в меня с совершенно определенным выражением. «Будьте же благоразумны и не занимайтесь этой историей», — говорю я Бенвистеру. «Выкиньте миссис Серф наружу, и обо всем, что здесь произошло, никто не узнает». Он бросает на меня взгляд и садится в единственное в этой комнате кресло. Разваливается, как очень старый или больной ревматизмом человек. «Это было бы очень просто», — говорит он. Слоновьи шаги Шеммона слышатся в коридоре. Дверь открывается, и появляется мисс Болус. Шеммон останавливается на пороге и прислоняется спиной к косяку. Мисс Болус кажется спокойной и безразличной. Она одним взглядом охватывает всю сцену, задерживается на Гите и его револьвере, смотрит на Бенвистера, потом на меня. «Добрый вечер», — говорит она спокойно. «Как вы сюда попали? И что за идея вытаскивать револьвер?» Бенвистер указывает на меня пальцем. «Это ты привела его сюда?» «Да», — она поднимает брови. «А разве тебе не нужны клиенты?» «Такие, как ты и он, не нужны. Я знал, что в конце концов ты накликаешь на меня беду». «Очаровательно», — тянет она. «Ты, как всегда, неблагодарен. Слушай, не пора ли тебе прекратить спектакль и приказать своему Церберу, чтобы он спрятал свою игрушку?» Она смотрит на меня. «Пойдем отсюда, они не посмеют нас тронуть». Мужественная речь, но польза от нее, увы. Я по-прежнему стою неподвижно. Не люблю я такой взгляд, каким смотрит гид. Такое впечатление, что стоит шевельнуться, как он без зазрения совести всадит в меня пулю. «Стреляй, если он сделает хоть шаг», — командует Бенвистер. Потом указывает Шеммону на мисс Болус. Тот подходит к девушке и хлопает ее по плечу. Она отодвигается от него и неожиданно метко бьет в челюсть. Бывший боксер немедленно отвечает, и она отлетает в сторону, падает на туалетный столик, разбивает множество бутылочек и флакончиков и растягивается на полу среди осколков, при этом ранит себе щеку. Струйка крови течет у нее по шее. Она лежит неподвижно, с полузакрытыми глазами, видимо, ничего не чувствуя и не соображая. Все это происходит в течение одной секунды. Гид, который не видел сигнала Бенвистера, удивленно поворачивается в направлении шума. Я выдаю ему правой снизу ребром ладони по пальцам. Револьвер падает из его руки к ногам Бенвистера. Гид кричит и отшатывается от меня, но я, хватая мерзавца за кисть руки и скользящим ударом по виску, отправляю на пол. В тот же момент Шеман подскакивает ко мне и бьет по корпусу левой. У меня такое впечатление, что я столкнулся с паровозом. Я нагибаюсь, чтобы избежать правой, которая чуть задевает мне ухо, и выдаю ему два удара в голову. Шеман хрюкает и валится на колени. Я отскакиваю от Гита, который вновь надвигается на меня, и еще успеваю съездить ему по зубам, так что он снова падает на четвереньки. Но это мой последний успех. Шеман налетает на меня, а я замечаю его слишком поздно. Получаю от него левой, а потом апперкот правой. Из глаз сыплются искры, я проваливаюсь в какую-то дыру.